хлопотливая птичка. Птичка над моим окошком гнездышко для деток вьет. То соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет. Птичка домик сделать хочет. Солнышко взойдет, зайдет. Целый день она хлопочет, но и целый день поет.